Восприемниками при крещении младенцев царского дома по-прежнему были духовные лица. Так восприемником царевича Иоанна был митрополит Макарий. Крещение происходило в Чудове монастыре у мощей святого Алексия. Крещение царевны Анны происходило в Новодевичьем монастыре. И как родилась царевна, Иоанн приехал в Новодевичий монастырь и обложил храм святого Иоакима и Анны, тут слушал всенощную и заутреннюю, утром церковь освящал и дочь свою крестил. Восприемниками были два старца — Адриан из Андросовой пустыни и Геннадий из Сарайской. О крестных матерях не говорится. Когда у князя Владимира Андреевича родилась дочь, то на его радости на другой день были у него царь, царевич Иван, царь Александр Казанский и многие бояре и кушали овощи. По случаю рождения царевича Иоанна прощены были судные пошлины. Царь писал дьякам: «Как сын наш, царевич Иван, народился, и которые дела засужены и кончены до его нарождения, а пошлины еще не взяты, с тех дел пошлин не брать». В описании приема польских послов во время малолетства Иоанна IV читаем: «Стояли у великого князя для бережения, на правой стороне, боярин князь Василий Васильевич Шуйский, а на левой — боярин и конюший князь Иван Федорович Оболенский Овчина. А у князя Василия стоял Иван Иванович Андреевича Челяднин, ходил у великого князя в дяди место». Александра Невская летопись под означенным годом. Для сироты, лишившегося отца, место последнего, естественно, занимал дядя, наблюдавший за его воспитанием и поведением, особенно в тех случаях, где мать, как женщина, не могла присутствовать. Отсюда и теперь употребительное у нас слово «дядька», в смысле человека, приставленного смотреть за ребенком. Поездки царские имели троякую цель — осмотр мест, объезд. Так, в 1566 году ездил Иоанн в объезд в Козельск, Белев, Болхов и другие украинские места. Боярам же, дворянам и детям боярским приказал с собою ехать со всем служебным порядком. Вторая цель поездок была богомолье. Третья — забава, или, как тогда выражались, прохлада. После стола царского бывали пиры. В чем они состояли, видно из того, что они бывали после стола. Траур по особам царского дома, кроме печальной одежды, состоял еще в отращивании волос, что называлось «быть в волосах». Александра Невская летопись под означенным годом. А после стола царь и великий князь пировал. Дела крымские, номер 10, страница 379. В описи домашнего имущества царя Иоанна находим перечисление образов разных нарядов. Число этих нарядов простирается до 55. Потом перечисляются государевы комнатные образа, кресты и иконы, которые государь носит на себе. Из платья перечисляются кушаки, ферези, терлики, армяки, кафтаны, кафтанцы, шапки, чуги, опоязки, наурузы, опашни, однорядки, тегеляи, япончи, тафии, шубы, колпаки, зипуны. Упоминаются чулки, софьянные, шитые золотом, серебром, шелками, башмаки, чоботы, цепи, ожерелья. Перечисляются сосуды золотые и серебряные разных названий, кувшины, бочки, яндовы, достаканы, мушермы, рукомойники, братины, чарки, ковши, мисы, ложки, кубки, корцы, корчики, лохани, рога буйволовые, стопы, ножи булатные, склепики муромские. Упоминаются часы медные, золоченые книжкою, и только. Дела польские, номер 14, страница 134. Временник Московского исторического общества, номер 7. Мы видели, как Иоанн при учреждении опричнины определил свои отношения к Думе Боярской. Видели, каким образом созван был собор по поводу войны литовской. Название князей по-прежнему встречаем еще выше названия бояр. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 163. «От твоих князей или от твоих бояр?» «От великого князя в Белозерский уезд, князьям и детям боярским». В духовной Иоанна говорится еще о князьях-служилах в Московской и Тверской земле. Но на собор 1566 года явились бояре, окольничие, казначеи, печатник, чиновник, присутствующий у бояр в суде, думные дики, дворяне первой статьи, дворяне и дети боярские другой статьи. Здесь, как не видим князей в отдельности, и выше бояр, окольничих и дворян, так не видим и детей боярских в отдельности и выше дворян. Ясный знак, что вследствие возвышения значения великого князя, теперь царя, возвышается значение службы к нему близкой, службы при дворе его, и перед этим значением никнет значение происхождения, значение князя и сына боярского. Последнее название меняется своим местом с названием дворянина и означает уже низший разряд служилых людей. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 35.